Глава 9. По танку бронебойным скорость 5-4. 4 – это дальность в гектометрах. С такого расстояния лязг гусениц и рев мотора слышны отчетливо. Невольно я командую тише, как будто танкисты могут меня услышать. «Есть цель!» – докладывает Ложкин. «Неужели они нас действительно не видят? Хотя со стороны наша пушка выглядит сейчас как большой куст. Столько веток мы привязали к станку, что расчет еле помещается, а заряжающий Бигбаев едва может развернуться». «Огонь!» – командует Сладков. «Огонь!» Теперь голос можно не сдерживать. Танк приблизился на ожидаемое расстояние и подставил борт. «Трасса прошла за кормой танка», – дает вводную лейтенант. «Полтанка влево, дальность 3». Тут же реагирую я. 34-ка разворачивается, плюясь с кормы черным выхлопом и разбрасывая с гусениц донской чернозем. Механик-водитель добавляет оборотов, и, выдав назад еще более плотную черную завесу, танк движется на исходную. В связи с приближением немецкого наступления под Курском, нас на танки натаскивают почти так же интенсивно, как на самолеты. Вот и сейчас учимся стрелять не по воображаемому, а вполне реальному танку. Впрочем, танкистов, мотострелков, разведчиков гоняют не меньше нашего. «Хорошо», — подводит итог взводный. «Пока все». «Матчасть в исходное», — добавляю я. Приближается время обеда, поэтому команда выполняется с особым рвением. «Командир, а кухня-то нас сегодня найдет?» — интересуется Коробовкин. «А черт ее знает». «Может, и не найти. Или не искать. Тогда придется начинать вторую часть учений с бурчащим от голода животом». «Вон, комсорг идет», – замечает Ложкин. «У него спроси». После упразднения политруков их обязанности частично возложили на комсорга и парторга батареи. Вот они и бегают, беседы проводят, боевой дух нам поднимают. На сей раз оказалось, что комсорг пришел по мою душу. Послезавтра состоится совещание по обмену опытом и упорядочению возрастных взаимоотношений, сообщил он. От нашей батареи решено направить вас. Я в первый момент возмутиться хотел. Успел я застать такого рода собрания позднесоветской поры. Ничего путного на них не происходило. Докладывали, отчитывались, переливали из пустого в порожнее. Сидишь, зеваешь, аж скулы сводит. Боишься заснуть и думаешь, когда же, наконец, все это закончится. А они все говорят, говорят, говорят. Но первый порыв мне удалось сдержать. А по здравому размышлению, может, и стоит туда съездить. Вдруг что полезное услышу. Опять же появляется возможность обстановку сменить, что в округе происходит, посмотреть. Одним из самых трудных моментов армейской службы является отсутствие новых впечатлений. Месяцами один день сменяется другим, точно таким же. Все возможные места пребывания изучены. А отлучиться нет никакой возможности. Люди вокруг одни и те же. Тогда любая возможность вырваться из замкнутого круга становится желанной. Даже если для этого надо будет весь день копать или тяжеленные ящики грузить. Или на скучном собрании сидеть. Да и согласия моего никто спросить не удосужился. Под эту поездку я выцарапал у старшины новую форму. «Ну как я буду на корпусном собрании нашу батарею в этом рванье представлять?» «С обмундированием действительно беда. Штабные уже переоделись в форму нового образца с погонами. Красноармейцы и младшие офицеры в основном продолжают донашивать старую. Кто-то прицепил погоны к старой гимнастерке довоенного образца с отложным воротником, так и ходит. Зеленые пуговицы к полевым погонам и петлицам никто в глаза не видел. Пытались красить пуговицы зеленой краской, но масляная краска на латуни держится плохо, отлетает». «Нет у меня новой формы, да еще и твоего размера», — упирается старшина. «Видишь, в чем сам хожу». Естественно, не может же он сам переодеться в новую форму, когда комбат и взводные ходят в старой. «Так совсем нет или нет моего размера?» Настойчиво уточняю я. После получасовых препирательств, сопровождавшихся призывами к совести и напоминанием, кто ему идею с сортиром подкинул и руководителя работ выделил, старшина все-таки сдался. «Тяжелый ты человек! Вот вынь тебе все и положь! Совсем без понятия. Ладно, пошли. Может, что и найдем. Нашли. И размер подошел. Только гимнастерка оказалась офицерской. От солдатской она отличалась прорезными карманами с клапанами. Этот факт меня обрадовал, так как положить документы солдату или сержанту было просто некуда. Теоретически для этого предусматривался задний карман штанов, но постоянно носить документы на заднице. Китель образца 68-го года с его внутренними нагрудными и прорезными боковыми карманами был гораздо удобнее. Вместе с гимнастеркой мне досталась пара пятиугольных погон с красным артиллерийским кантом. Погоны крепятся на гимнастерку с помощью продольной лямки, пришитой в нижней части погона. Лямка продевается в поперечную нашивку на плече гимнастерки и пристегивается к пуговице, пришитой у воротника. Верхний конец погона пристегивается к этой же пуговице, но прежде чем пристегнуть погоны, надо привести их в соответствие своему званию. Это же сколько лет прошло, когда я последний раз пришивал к погонам лычки из красной тесьмы. Чуть слеза не прошибла. У нас в части эту тесьму называли галуном. Оказалось правильное ее название – бассон. Галун – та же тесьма, но сделанная из металлизированной нити. В годы моей службы галун уже попал под запрет, и некоторые сержанты, рискнувшие блеснуть неуставными лычками, потеряли их навсегда. Теперь бы надо доработать форму, ушить гимнастерку и галифе, но этими правилами я пренебрегаю. Во-первых, к таким изыскам солдатской моды я всегда был равнодушен, и тратить время на это бесполезное, по сути, занятие мне не хочется. Во-вторых, на этом же собрании будет много старших офицеров, и светиться в неуставной форме может быть небезопасно. «Красавец!» – оценил результат моих стараний старшина. «Вот сейчас в рамочку вставляй!» «Только не в черную», – парировал я. Мое появление в батарее вызвало фурор, немногим меньший, чем появление на городской улице конца 80-х десантника в парадном камуфляже. Даже взводный пришел посмотреть. «Готов к собранию?» «Готов, товарищ лейтенант». На следующий день возле штаба полка собрались 6 красноармейцев и сержантов. Все существенно за 40 и 2 младших лейтенанта. Оба, судя по внешности, не дотягивали до 20. Пофыркивая мотором, к штабу подкатила полуторка и, пискнув тормозами, остановилась. «Привет, Кузьмич!» – приветствовал я знакомого водителя. «О, привет! Как жизнь? Лезь в кабину, поговорим по дороге!» Ехать недалеко, но за несколько минут Кузьмич вываливает на меня все полковые новости, которые, как обычно, прошли мимо меня. «Подожди!» – прерываю я словоохотливого шофера. «Это кто такие?» Навстречу идет колонна студебекеров с прицепленными к ним, закутанными в брезент, орудиями на 4-колесных повозках. «Иптап!» — поясняет Кузьмич. «Недавно прибыли!» А я-то подумал, что это тоже зенитчики. Нет, с одной стороны, 85-миллиметровая зенитка может остановить любой немецкий танк, даже «Тигр» или «Пантеру» с расстояния почти километр. С другой же стороны, на поле боя 52К после первого же выстрела не цель, а мечта вражеского наводчика. С того же километра хрен промажешь. И позицию без тягача уже не сменить, пятитонную пушку с огневой позиции на руках не выкатить, поэтому где встал, там и стой. До самого конца. А уж каким этот конец будет? На окраине поселка мне на глаза попались несколько странных танков. Длинные, узкие, гусеницы полностью охватывают корпус, подвеска состоит из десятка маленьких одиночных катков. Ленивцы вынесены далеко вперед, и получается, что механик-водитель находится в эдаком открытом сверху тоннеле и может видеть только узенький сектор прямо перед собой. Первая ассоциация, которую вызывает вид данной бронетехники – крокодил. Довершает это сооружение скромных размеров прямоугольная башня с чуть скругленными гранями. Из передней вертикальной стенки торчит короткий, относительно общей длины танка ствол пушки с цилиндрическим утолщением на конце. На дульный тормоз оно, похоже, мало, да и длина ствола не предполагает высокой начальной скорости снаряда. «А это что за звери?» — указываю Кузьмичу на вызвавшую удивление технику. «Черчилли!» равнодушно бросает водитель. «Из тяжелого танкового полка». Похоже, он на них уже насмотрелся. Оно и понятно. Почти каждый день в Миллерово за продовольствием мотается. Я же про них только слышал, а о появлении в корпусе даже не знал. Увидеть же пришлось впервые. Значит, корпус усилили тяжелыми танками. Это хорошо, конечно, но против немецкого зверинца этот английский красавец слабоват будет. Интересно, а что еще приготовило наше командование к этой торжественной встрече? А кто еще на усиление к нам прибыл? Разведчики! Вон их броневичок скачет! Навстречу, подскакивая на дорожных ухабах, пылит круглогузый угловатый бронеавтомобиль с маленькой башенкой БА-64. «Еще самоходчики!» — продолжает Кузьмич. «Какие?» «Самоходная артиллерия только начала появляться на фронте. Кого же прислали к нам? Су-76 или, может, Су-85?» «Здоровые!» — отвечает. «Пушка, по-моему, 152 ММ». «Су-152? Зверобой!» Я тут же прикусываю язык. Насколько мне помнится, зверобоями они стали уже после Курской дуги, а до нее еще больше месяца. Водитель на мою оговорку внимания не обращает. «Наверное, они. Но здоровые дуры!» Судя по той скорости, с какой корпус накачали новыми танками, пополнением и приданными по новым штатам частями, немецкого наступления ждали уже к середине мая и были к нему готовы. «Это хорошо, что здоровые. Слышал, что фрицы для нас приготовили». «А то!» «Про это только глухой не слышал. Уязвимые места тигра мне скоро сниться начнут. Но о тигре известно все. Внешний вид, калибр орудия, толщина брони. С ними наши танкисты уже встречались в февральских боях, а захваченные под Ленинградом даже успели расстрелять на полигоне. Про «Пантеру» и «Фердинанда» все только слышали. На мой взгляд, «Пантера» — не самая большая удача немецких конструкторов. Вместо линейного танка, который задумывался как противовес Т-34, получили тяжелую противотанковую самоходку с пушкой во вращающейся башне, сложную и дорогую в производстве, а на начальном этапе применения еще и ненадежную. Однако толстая лобовая броня, установленная под большими углами наклона, длинноствольная пушка с высокой начальной скоростью снаряда и, как всегда, отличная немецкая оптика делают ее очень опасным истребителем танков, да и не только танков. «Приехали!» – информирует всех Кузьмич. Я с трудом выбираюсь из тесной кабины, остальные выпрыгивают из кузова, выбивают осевшую на форме пыль. Народу собралось 500, никак не меньше. Помещение нужного размера в разрушенном войной Миллерово, естественно, не нашлось. Поэтому вместо кресел – зеленая весенняя травка, вместо потолка – синее майское небо с редкими белыми пушинками облаков – и почти по-летнему жаркое солнце. Стол для президиума, однако, присутствует. За ним поблескивают золотом погон несколько старших офицеров, но генералов не видно, только полковники. Началось. Мы оказались довольно далеко от трибуны. Никакой звукоусиливающей аппаратуры не предполагалось. Слова выступающих доносились до нас с 5-10. Как я понял, выступающие отчитывались об успехах, достигнутых в обучении молодого поколения. Некоторые позволяли себе легкую критику в адрес своих сослуживцев. Старшина танковой роты рассказал о небрежном отношении танкистов к личному оружию. Потом предался воспоминаниям, как он берег свою винтовку во время гражданской. В конце заверил командование, что немедленно устранит все недостатки по прибытии в часть. А чем, интересно, он до этого занимался? Недостатки коллекционировал. Следующим выступил какой-то водитель, нудно критиковавший какого-то Кувшинова, не берегущего веренную ему машину. Я прислушался. «Когда бы он не поехал в рейс, без помощи бригады слесарей он не вернется в роту. А происходит это потому, что он машину не бережет и ее не обслуживает. Совершенно по-другому работает красноармеец Лучин. Машину он получил из капитального ремонта, и вот уже второй год на ней возит разные грузы, и не было случая, чтобы она отказала в работе. Шофер любит и бережет свою машину пуще ока, вот с него и брать пример надо». Следующим на трибуне появился младший сержант-азиат. Не очень складно рассказал о том, как он уважает старших и командование. В конце попросил присылать им в часть газеты на узбекском языке. После этого мое намерение тихо отсидеться в сторонке с треском рухнуло. Неужели по делу никто не скажет? Выдрав из блокнота листок, я написал в президиум записку с просьбой предоставить слово и передал ее по рядам. А сам начал прокручивать в голове свое будущее выступление. К моему удивлению, вызвали меня буквально минут через 20. Видимо, выступающего одиничиков не назначили, поэтому решили дать слово мне. Товарищи, от лица воинов-зеничиков хочу заверить вас, что все свои знания, весь свой опыт мы передадим прибывшему пополнению и в предстоящих боевых действиях не позволим фашистским стервятникам безнаказанно бомбить части нашего корпуса на марше и в бою. Краем глаза замечаю, что полковник, сидящий в президиуме ближе всех ко мне, началом моего выступления доволен. А некоторые из танкистов передо мной скрывают иронические усмешки. В последних боях они от вражеской авиации получили по полной программе, поэтому скептицизм их мне вполне понятен. Пора переходить к основной части. Однако, товарищи, в обучении молодежи есть ряд трудностей, и в их решении нам хотелось бы получить помощь от вышестоящего командования. Ловлю на себе вопросительный взгляд полковника, но останавливаться уже поздно. Вот, например, по нормативу на замену ствола отводится 45 секунд, и менять его должны два человека. А мы втроем в нормативу ложиться никак не можем. А почему? Да потому что пополнение нынешнее – мальчишки. Последние 2 года почти никто из них досыта не ел. У них просто сил не хватает. Их бы сейчас подкормить надо, но служба ПФС внимания этому не уделяет. Местные ресурсы для этого не используют. Ждет только, что к ней с корпусных складов поступит. Я понимаю, что третья тыловая норма, но почему в котле-то суп пересоленный, то каша подгорелая? Ведь больших усилий исправление этих недостатков не требует. Или вот такой случай. Выезжает батарея на учение за пределы расположения полка. И все, считай, без обеда осталось. Кухня батарею найти не может. А ведь мы всего на 3-4 километра уехали. Или посылают людей за каким-нибудь имуществом, пока до станции доедут, очереди своей дождутся, погрузят, разгрузят, назад приедут. День прошел. А все опять голодные. Сухой паек у ПФСников не допросишься. Полковник что-то интенсивно строчит в своем блокноте. Зато мои слова вызывают негромкий одобрительный гул среди сидящих. Видимо, не только у нас такие проблемы. Но пора закругляться. И так уже лишнего наговорил. Вот я и прошу командование корпуса оказать помощь в исправлении этих недостатков. Спасибо за внимание, товарищи. Как только я плюхаюсь обратно на свое место, тут же получаю одобрительный тычок от незнакомого артиллериста, сидящего справа от меня. «Молодец, правильно сказал. Теперь, может, хоть немного почешутся. Видел, как замполит в своей книжке черкал? Как из пулемета строчил?» «Это он новый начальник политотдела?» «А ты не знал?» «Да откуда? Мы из своего угла, считай, не вылазим». Замечаю у соседа на левом рукаве ромбовидную черную нашивку с красной окантовкой и перекрещенными пушечными стволами. «А ты противотанкист? Прощай, Родина!» «Противотанкист», — подтверждает сосед. «Только зря ты так, прощай, Родина. Длинный ствол, короткая жизнь. Чего только про нас не придумали. А мы себя смертниками не считаем. Нет, текучесть кадров у нас, конечно, большая, но это только во время боев. А так ведь танковые атаки не каждый день бывают. Перерывы между боями месяц-два, а то и больше. Неделями на передовой не сидим. Поэтому в стрелковой роте потери в среднем как бы небольшие будут». «Ну вот, обидел человека. Не хотел, но все равно обидел». Собрание вскоре закончилось, и нас отвезли обратно. Какие действия совершил начальник политотдела, я так и не узнал. Но кормить стали лучше буквально со следующего дня. В конце мая корпусу вручили гвардейское знамя. На вручение прилетел какой-то важный генерал из Москвы. 3 дня драили технику и приводили в порядок форму. Вдруг и к нам заглянет. Не заглянул. Ну и ладно. Полк тоже получил гвардейское знамя. Как ни готовились, а строй получился довольно разношерстным. Кто-то уже получил новую форму, кто-то пришил погоны гимнастерки старого образца, споров петлицы. Офицеры кто в пилотках, а кто в довоенных фуражках. Новых фуражек еще в глаза никто не видел. Ровно в 12 часов прозвучала команда «Под знамя! Смирно!» Строй замер. Вынесли знамя и зачитали приказ о преобразовании полка в гвардейский. Во время зачитывания легкий ветерок подхватил тяжелое алое полотнище, знамя развернулось. В левом углу красная звезда с серпом и молотом, правее надпись «Смерть немецким захватчикам», а внизу новый гвардейский номер полка. Командир полка преклонил колено и поцеловал край знамени. Короткая команда, и на колено опускается весь полк, звучат слова гвардейской клятвы. «Получая это гвардейское знамя, поклянемся, товарищи!» «Клянемся!» — разносится по поляне ответ полка. «Даже меня, старого циника, что называется, пробрало. Помнится на присяге, которую я приносил, как гражданин уже не существующий там и еще не существующий здесь страны, волновался меньше. А тут засвербило где-то в переносице, и вместе со всеми я повторяю «клянемся!» «Клянемся! Клянемся!» Потом было прохождение полка торжественным маршем и построение в батареях с вручением правительственных наград. Наград было много. Все старики получили медали за оборону Сталинграда, хотя в самой-то обороне они и не участвовали, а боевые действия начали только 19 ноября. Сладкова наградили орденом Красной Звезды за достоверно сбитый взводом «Юнкерс». К моему удивлению, таким же орденом наградили Ложкина, одновременно присвоив ему младшего сержанта. Мне объявили благодарность за отличную подготовку расчета за столь короткий срок. Не то чтобы завидно, я вообще по натуре независтлив, но все же. Даже гвардейские значки новичкам не дали. Сказали, что сначала надо подтвердить звание гвардейца в бою. Затем был праздничный обед с наваристым борщом и макаронами по-флотски. И концерт. Настоящий концерт с приезжими артистами. У двух «Шевроле» откинули один боковой и задние борта, подогнали вплотную задом друг к другу на ровной площадке, вот и вся сцена. В качестве занавеса использовали обычные армейские плащ-палатки на шестах. По поляне расставили пустые укупорочные ящики из-под снарядов и растащили бревна, оставшиеся после строительства землянок. Зрители собирались заранее, стараясь занять места получше. Тут нам не повезло. Все приличные места оказались уже заняты. Снарядные ящики первого ряда никто не занимал. Они предназначались для полкового начальства. Пришлось пристраиваться справа от импровизированной сцены и располагаться прямо на земле. Слева от меня пристроился командир второго орудия, сержант Помогайло. Еще дальше разместились наши расчеты. Ложкин уже со второй лычкой на погонах, как всегда, устроился подальше от меня. «Лейтенант идет!» – замечает кто-то из наших взводных дедов. «С барышней!» Взвод дружно крутит головами в поисках невиданного раньше зрелища. Я тоже нахожу взглядом. Сладков в новенькой форме с погонами, слева на груди поблескивает рубиновыми лучами свежеполученный орден и серебрится медаль. Рядом действительно барышня, связистка из штаба полка. Идут рядом, даже за руки не держатся, но любому сразу понятно, что вместе. «Давайте к нам, товарищ лейтенант!» – приподнимается со своего места Помогайло. Лейтенант как-то неопределенно машет рукой и проходит со своей пассией дальше. Понятно, сейчас ему хочется побыть наедине со своей девушкой, если так можно сказать про почти весь полк, собравшийся на этом поле в ожидании приезда артистов. Наконец появились офицеры с рельсами на погонах. Комполка, замполит, начальник штаба и их замы. Значит, ждать осталось недолго. Примета не подвела. Не прошло и 5 минут, как, подбывая изношенным мотором и нещадно дымя выхлопом, приполз раздолбанный автобус. Судя по разлапистым крыльям и решетке радиатора, довоенное изделие завода имени Сталина. Первыми из дверей автобуса выпорхнули 2 девушки. Первая чуть постарше, лет 25, вторая около 20. Симпатичные, в красивых, видимо, концертных платьях. Девушки были моментально окружены местными ухажерами и потерялись из виду в этой толпе. Но вот группа двинулась к грузовикам, и из автобуса вылезли двое мужчин. Один высокий шатен в светло-сером костюме, второй ниже среднего роста брюнет, похоже, кавказец. Следом за ними осторожно вылез еще один мужчина лет 40 с футляром аккордеона на плече, аккомпаниатор. Артисты исчезли за плащ-палатками, замполит разогнал по местам добровольных помощников, и через несколько минут концерт начался. Аккордеонист играл, обе девушки и высокий шатен пели, чернявый кавказец оказался чтецом-декламатором. Музыкальный репертуар был мне хорошо знаком. «Синий платочек», «Давай закурим», «Жди меня», «Катюша», «Землянка» и, конечно, «Три танкиста». В перерывах между песнями чтец читал стихи Симонова, Суркова, Твардовского. Вел концерт наш полковой комсорг. Не могу сказать, что люблю стихи, скорее наоборот. Песни слушал с удовольствием, а еще на певиц глазел. Хороши. А в своих подчеркивающих фигуру платьях они казались мне, да и не мне одному, существами уж если не с другой планеты, то из другого времени точно. Но вот в очередной комсорг объявил чтеца с армянской фамилией. Провожая взглядом уходящих со сцены певиц, я прохлопал начало его выступления, и вдруг... «Прожорливых отвергни, и не давай им сладостей своих! Насильников, осмелившихся дерзко тебя родная почва попирать, встречай везде ты жгучую крапивой!» Было в этих стихах что-то знакомое, но автора я никак не мог узнать. Не выдержав, пихнул локтем Помогайло. «Чьи стихи?» «Якись Шекспир», — ответил потомок запорожских казаков. «Точно, Шекспир. Но откуда эти строки? Я не великий знаток творчества Шекспира, но некоторые его вещи слышал, в переводе, конечно». А чтец между тем продолжал. «Когда же они нагнутся, чтоб сорвать с груди твоей цветок, то умоляю, спрячь под цветком ты лютую змею, и пусть она врагов нам ненавистных уничтожает смертоносным ядом». Строки хорошо ложились на всеобщее настроение, а голос продолжал нестись над притихшими людьми. «Да, земляки, деремся молодцами, но не окончен бой, и держатся еще враги на поле». Я аплодировал вместе со всеми, не жалея ладоней. Декламатор долго раскланивался, потом комсорг объявил об окончании концерта. Автобус с артистами уехал, праздник закончился, а нас ждали сначала тыловые будни, а потом... Но думать об этом не хотелось, казалось, что до этого еще далеко. Казалось, что у меня еще есть время. Из резерва ставки корпус был передан в состав Степного фронта. Пришлось покинуть насиженное место под Миллерово и в очередной раз разрушать налаженный солдатский быт. При подготовке к маршу я увидел, как наши водители заправляют машины из 200-литровых бочек. Подгоняют полуторку со стоящими в кузове металлическими бочками. Откроют бочку, дольют туда какую-то дурно пахнущую жидкость, размешают. Затем опускают в бочку шланг под сосуд и другой конец шланга в бак «Шевроле». Вообще-то положено перекачивать топливо ручным насосом, но где его взять? А атмосферное давление всегда под рукой. Заинтересовала меня жидкость, которую водители в бензин добавляли. «Присадка для повышения октанового числа», – важно ответили мне. «Тоже из Америки присылают». Действительно, октановое число советского бензина не превышало 66. Американский же мотор имеет повышенную степень сжатия и требует октанового числа не ниже 70, а еще лучше 72. Вот и повышают его дополнительными присадками. А раньше чего не лили? Раньше с армейского склада специальный бензин получали, этилированный, а в этот раз нам обычный дали вместе с присадкой и сказали, сколько лить. И что это за гадость, интересуюсь, уж больно вонь от нее противная. «А хрен ее знает», — отвечают. «Что дали, то и льем. Иди, не мешай. Видишь, заняты». Я перестал приставать с вопросами к нашей шоферне и пошел по своим делам. Как до меня дошло? Да это же тетраэтилсвинец. Да-да, тот самый тетраэтилсвинец, который у нас лет 10 как окончательно запретили, так как любой катализатор, свинцовая эта гадость, за считанные часы приканчивала. Я про него уже и забывать стал. Стоп. Это же яд сильнейший, они его в рот тащат. При подсосе бывало, часть бензина попадала шоферу в рот, и он потом долго отплевывался. Подумав, я вернулся обратно. Предупредить решил. «Слышь, мужики, вы бы с этим бензином этилированным поосторожней. Присадка эта очень ядовита. Отравиться запросто можно». Моя забота об их здоровье только развеселила этих рыцарей кривого стартера. «Я уже 12 лет за баранкой. Еще ни разу не слышал, чтобы от этого кто-то помер». Лихо отбрил меня под дружный смех остальных самый уважаемый водила. Похоже, мой авторитет среди этой братьи, слегка приподнявшийся после перегона «Шевроле» от станции, стремительно покатился к нулевой отметке. Вон даже Копытов, за рулем без году неделя, в передачах едва разобраться успел, право и лево до сих пор путает деревня, а туда же ржет вместе со всеми. Обидно, но я и врезал им ниже пояса. «Вот придете после войны домой, на жен своих залезете и...» Тут я взял паузу. «Что «и»?» — не выдержал самый молодой Копытов. «И все. Вот тогда и вспомните мои слова. И то, что нехрен всякую отраву в рот тащить, а химию эту лучше в противогазе разливать и перчатками резиновыми пользоваться». Старший водитель громче всех вопил, что по мужской части у него все в порядке. И детей у него трое, и жена довольна была, и не только жена. Но я уже не слушал, гордо удаляясь к своему расчету. Еще один случай прищемить нос местным шумахерам выпал на следующий день. Если наше орудие возил новый «Шевроле», то второе орудие взвода – ветеран, прошедший с батареи все перипетии прошедшей зимы. Естественно, аккумулятор на нем сдох. Плотность упала, заряд не держит. После некоторых мытарств аккумулятор для него добыли, наш, советский. Старый, еще американский аккумулятор сняли. А дальше стоп. Дело в том, что на наших машинах плюс батареи шел на массу, а минус в цепь. У американских же все было наоборот. Минус на массу, плюс в цепь. Водилы собрали консилиум. Я тоже не выдержал, присоединился и выслушал мнение собравшихся. Мне эта проблема показалась надуманной. «Да какая разница, чей аккумулятор? Направление тока для внешней цепи важно. Ставьте так, как у американцев стояло». За свое столь категоричное высказывание я был с позором изгнан, хоть и был в своем мнении не одинок. Через пару часов Копытов вернулся в расположение расчета. «Поставили?» «Поставили». «И что?» «Да ничего». «Стартер спалили или аккумулятор?» «Аккумулятор». «Раздолбай!» Однако к новому месту дислокации полк прибыл быстро и в полном составе. Без мелких происшествий вроде этого, естественно, не обошлось, но в целом марш прошел на удивление гладко. За пару месяцев водители опыта поднабрались, дороги подсохли, да и организация марша была на гораздо более высоком уровне. Степной фронт – это еще не настоящий фронт, но уже фронтовой тыл. Над нами начали появляться немецкие самолеты-разведчики. И не только разведчики. У нового командира корпуса выявилась самолетобоязнь. Судя по рассказам бойцов, принимавших участие в февральско-мартовском наступлении, асы Геринга тогда здорово порезвились над боевыми порядками и тылами корпуса и во время наступления, и во время отхода. Фрицы тогда летали с бетонированных аэродромов Запорожья и Днепропетровска, а наша авиация осталась далеко в тылу на раскисших весной грунтовых полосах. Да и зенитная артиллерия сидела на голодном пайке. Память о прежних боях выразилась в приказе – одну из батарей выделять для прикрытия штаба корпуса. Жизнедеятельность штаба корпуса мне пришлось наблюдать впервые. Штаб – это целый поселок. Землянки, укрытия для техники, окопы, маскировочные сети, огневые позиции дежурной зенитной батареи и население в сотни человек, штабные, вспомогательные, тыловые и приданные подразделения, батальон связи, саперный и разведывательный батальон, автотранспортная рота, две ремонтных мастерских, полевой хлебзавод, почтовая станция и даже авиазвено связи. Тут же всевозможные ординарцы, порученцы, канцелярская и хозяйственная сошка. И все это постоянно живет, движется, суетится. Поначалу за всем этим даже интересно было наблюдать. Потом надоело. «Ты глянь, глянь, какая!» Тимофеев незаметно, как ему кажется, указывает первому номеру на проходящую мимо связистку. «Я осматриваю небо. Ни самолета, ни облачка. Редкое по нынешним временам явление. Войск в округе много, буквально из-под каждого куста ствол торчит. Если не гаубичный, то пушечный или танковый. Или как наш, зенитный. Немцы пытаются с воздуха нащупать все это хозяйство. Если обнаруживают, то бомбят. Точнее, пытаются. Сейчас не 41-й и не 42-й. И даже не начало 43-го. В воздухе идут ожесточеннейшие бои. Наших больше. Фрицы опытнее, но времена, когда их самолеты безнаказанно гонялись за каждой полуторкой, безвозвратно прошли. Иногда, когда появляется возможность, стреляем и мы. Перевожу взгляд на уже удаляющуюся связистку. Так себе, ничего особенного, по крайней мере со спины. Может, с лица королева? Нет, лучше принцесса. О, лейтенант идет. Отставить связистку, за воздухом следим. Расчет тут же обнаружил взводного и дружно задрал головы, демонстрируя начальству бдительность и служебное рвение. «Как тут у вас?» – интересуется подошедший Сладков. «Как у всех, тишина. Сегодня особенно ответственный день. Из Москвы прилетело большое начальство, и сейчас они вместе с начальством корпусным уехали наблюдать за показательными учениями танковой и мотострелковой бригады. Когда вернуться?» Я киваю в сторону штабных землянок. Да кто его знает? Понятно, значит, меняться будем затемно, когда начальство уже уедет. Пока оно здесь, ни о какой смене речи идти не может. Надеюсь, что хоть кухню из полка прислать догадаются. Скорее бы вернуться в состав действующей армии. Товарищ лейтенант, не знаете, надолго мы здесь? Похоже, нет. Скоро нас ближе к фронту передвинут. Я тоже так думаю. Поначалу штабные довольно резво на новом месте обустраивались, но потом интерес к этому делу резко пропал. Значит, надолго здесь задерживаться не собираются. Сдадим сегодня проверку и вперед. Так и оказалось. В конце первой декады июня, за 6 часов ночного марша, наш полк вместе со всем корпусом оказался на 120 километров севернее Курска. Насколько я представлял начертание линии фронта, место новой дислокации не предполагало наше участие в будущей битве. Теоретически, конечно, в течение одной ночи корпус мог бы совершить обратный марш, но зачем тогда было срывать его с места? Похоже, сил у Красной Армии достаточно не только для отражения контрнаступления под Курском, но и для наступления на других направлениях. Вполне логично после того, как фрицы увязнут в нашей обороне и потеряют значительную часть своих танков, нанести удары по флангам. Наш корпус, похоже, нацеливают на «Орел». Уже на следующее утро все знали, что корпус передали в состав Брянского фронта. Брянский фронт, в отличие от Степного, действующий, а не резервный. То есть отныне мы в составе действующей армии. Что это значит? Правильно, прощай, третья тыловая норма. В котле появился приварок. Это радовало. А вот необходимость заново обустраиваться на новом месте радости не доставляла. Опять копаем, копаем, копаем. Все глубже и глубже зарываясь в землю. На новом месте в первую же ночь довелось нам наблюдать странное явление. Около 2 часов ночи в стороне фронта вдруг возникли желтоватые сполохи, а через некоторое время донеслось странное уханье. Продолжалось все это недолго, меньше минуты. Затем все стихло. А через несколько минут загремела артиллерия. Похоже, сначала немецкая, потом наша. Еще минут через 20 все стихло. А под утро опять повторилось, но уже в другом месте, дальше от нашей позиции. Следующая ночь прошла по тому же сценарию. На вопрос, что это было, командиры наши ответить толком ничего не смогли. И только после третьей ночи странное природное явление получило объяснение. «Работают кочующие установки гвардейских минометов», – разъяснил всем комбат. «Это катюши, что ли?» – поинтересовался кто-то из присутствующих. «Они самые», – подтвердил Гагелашвили. «Психологическое воздействие на противника оказывают. Теперь все понятно. Одиночная установка подъезжает к линии фронта, дает залп и тут же сматывается. Обиженные фрицы открывают ответный артиллерийский огонь по месту, откуда велась стрельба. Наши отвечают. Я о таком применении «катюш» услышал впервые. Обычно они стреляют по площадям и не меньше, чем дивизионам. А тут они просто фрицам спать мешают. Можно подумать, что нашим солдатам этот ночной концерт вместо колыбельной. Но приказ есть приказ. Вот и палят каждую ночь. 5 июля началось под Курском. А у нас пока тишина. 8 числа корпус подняли по тревоге, думали, что перебросят на Курскую дугу, но после короткого ночного марша мы оказались в полосе обороны другой армии, где началась подготовка к наступлению на Орел. Передний край здесь проходит по речке Зуша. Немцы тут стоят больше года и окопаться успели весьма основательно. Окопы полного профиля, дзоты, позиции для противотанковой артиллерии и минометов, подготовленные для круговой обороны, колючая проволока в 3, а где и в 6 колов, минные поля. За первой полосой обороны вторая, за второй – эшелонированная в глубину система опорных пунктов с проволочными заграждениями, минными полями и противотанковыми орудиями. Все началось 11 числа. После короткой артподготовки несколько рот начали переправу через Зушу. Немцы без труда сорвали эту попытку, целью которой было выявление системы артиллерийского и минометного огня противника. Основное наступление началось на следующий день. К 43-му году Красная Армия выработала свой рецепт преодоления столь сильной полевой обороны фрицев. 200 с лишним артиллерийских и минометных стволов на километр фронта. При этом все, что имело калибр меньше 50 мм, в расчет просто не бралось. Если бы не эшелонирование артиллерийских позиций по глубине, то пушки стояли бы вплотную, колесо к колесу. Канонада длилась ровно 3 часа и завершилась залпом «катюш». И хвой на какое-то время перекрыл грохот орудий. Казалось, что после такого огня там никто и ничто не сможет уцелеть. Затем под прикрытием артиллерийского огня переправу начала пехота. Планировалось, что наш корпус введут в бой к вечеру первого дня, после прорыва второй полосы обороны, но дело застопорилось. Во-первых, фрицы оборонялись упорно, не везде их оборону удалось подавить полностью, местами они даже пытались контратаковать. Во-вторых, из понтонных мостов, планируемых для переправы корпуса на правый берег Зуши, удалось навести только 2. Тех, кто должен был переправляться по отсутствующему мосту, перенаправили на 2 имеющихся. В-третьих, зарядили проливные дожди, дороги развезло, к вечеру вода в Зуше начала прибывать. Броды, предполагавшиеся для переправы, использовать стало невозможно. Движение на мостах застопорилось, все графики полетели к черту. Около 9 вечера наша батарея, пристроившись в хвост колонне противотанкового дивизиона, переползла через колышущуюся под массой техники переправу и, преодолевая дорожную грязь и ночную тьму, начала движение к рубежу развертывания корпуса. Танковые, мотострелковые бригады, противотанковые и наш зенитный полки ушли вперед. Артиллерия и тылы застряли на левом берегу. Больше стояли, чем шли. К утру прошли километров 6, может 7. С рассветом небо прояснилось, дождь стал реже. А потом начался ад.